Глава 27. Карина. Соглашаться или не соглашаться? Понятия не имею. И посоветоваться-то не с кем. Точнее, все мои друзья, знакомые, родственники скажут, что не надо. Но у них нет таких перспектив, как у меня, и никогда не будет. Они самые обычные люди и общаются с клиническими идиотами без будущего. Так что подобная операция — это вложение в мою сытую жизнь, а других вариантов у меня нет. Я как-то намекала Юре, что мечтаю о полноценной семье, типа два сыночка и лапочка-дочка, но он в отказ. Типа, они мне мешать будут, что у него шикарная трехкомнатная квартира, в которой он работает, с дорогой мебелью, с ремонтом, который стоит как две таких квартиры, а дети будут отвлекать от работы, портить все. Конечно, я не поверила, что причина отказа в этом. Работать можно и в офисе. А сравнивать живых малышей с бездушным ремонтом? Ну, не может же он быть настолько каменным человеком. Таких людей не существует. Просто он не готов, не уверен в чувствах. Поживем немного, и я снова предложу родить деток, потому что если Юра меня все-таки бросит, то я хотя бы смогу вытребовать с него алименты. А этих алиментов мне до конца жизни хватит. А еще можно будет отсудить что-то из недвижимости. Эх, как бы мне хотелось жить вот так, с размахом, в каком-нибудь элитном доме, с видом на Красную площадь, а еще лучше где-нибудь на Патриарших. Там только выйдешь из дома на каждом квадратном метре по миллионеру. Я выберу самого симпатичного и молодого, помоложе, чем Юра. Только выглядеть надо прилично. Так что мы снова возвращаемся вот к этому вопросу. А поведутся ли миллионеры на сделанную внешность? Сиськи-то ладно, а губы? К тому же еще неизвестно, что придумает Юра завтра. Скажет, нос на жопу пришить. Блин, так много вопросов, так мало ответов. Олег, смоделируй, как будет выглядеть Карина после увеличения губ и груди. Улыбается Юра. Вижу, что довольный. А вот этот врач не особенно. Хмурится, смотрит то на меня, то в компьютер. Ну, это не 5 минут делается. Надо сначала сфотографировать, загрузить. А мы не спешим. Вкрадчиво объясняет Юра. Ладно. Так, насколько вы хотите увеличить грудь? 4-й размер, сообщает мой будущий муж. А у меня аж челюсть падает. Какой нафиг 4-й размер? Он с ума сошел? Это же бедоны, которые я просто не подниму. Немноговато. Олег косится на меня, хмуро разглядывая. Сразу такое делать не очень полезно. Зато красиво. Заключает Юра. «Ладно, раздевайтесь, Карина!» Кивает доктор, а я произношу игриво. «А может, мне просто забеременеть? Тогда и грудь вырастет?» Однако моя полушутка производит эффект разорвавшейся бомбы, и Юра начинает буквально орать. «Ты тупая? Я тебе 1000 раз говорил, никаких детей!» «Никаких беременностей. Только попробуй залететь. Я тебя на борт отправлю сразу же». «Я просто предложила». Отвожу глаза, параллельно расстегиваю кофточку. «Никаких просто. Еще раз услышу, получишь». «То есть он меня что, бить собрался? Как-то мне не слишком приятно от таких перспектив. Но я ничего не отвечаю». Раздеваюсь, Олег мрачно меня оглядывает, потом фотографирует, а у меня настроение ниже плинтуса, потому что мои отношения с Юрой становятся какими-то абьюзивными. Какого черта я вообще должна делать эти операции? А вон, Веронику не заставляли? Хотя ее как раз и надо бы, она не такая красивая, как я. «Одевайтесь», — кивает Олег и возвращается к компьютеру. А Юра негромко произносит. «Ты мог бы сделать операцию завтра?» «Завтра?» Скидывает брови. «Юр, Ты же врач. Надо подготовить девушку, анализы взять. Потому что, мало ли, вдруг... Там, я не знаю, диабет какой-нибудь. Пусть заполнит анкету, да и хватит. Иногда люди не знают своих заболеваний. Ты так обжегся на своем предыдущем месте работы, такой осторожный стал. Юра смотрит на Олега недовольно. Будешь осторожничать в моем положении. Я вижу, что он хочет сказать что-то еще, но, покосившись на меня, углубляется в компьютер. Как минимум, послезавтра, и не раньше. Олег, я все сказал. К тому же, я не вижу, чтобы она хотела эту операцию. Может, передумает? Эту операцию хочу я. Рявкает Юра. Как там, готова? Готова, сами смотрите. Доктор разворачивает монитор, демонстрируя грубоватый фотошоп. А вот мое лицо крупно, и губы, кхм. Это выглядит странно. Как минимум странно. А как максимум чудовищно. Такое ощущение, что эти вареники мне кто-то приклеил. Не похоже на родную часть тела, а грудь, блин. «Губы можно больше», — заявляет Юра, на что Олег хмурится. «Первый раз — это максимум». «Мне кажется, эти как-то чрезмерные. А можно все то же самое, но в два раза меньше?» Смотрю на Юру с надеждой, на что он тут же начинает мотать головой, с таким лицом, будто я родину продавать собралась. «Нет». Потому что если меньше, то ничего видно не будет. Да и дорого тебя по 20 раз сюда таскать. На этой фразе я замечаю, что у доктора вытягивается лицо. Но через секунду оно снова становится абсолютно нейтральным. Тебе что важно, деньги или мое здоровье? От слов Юры мне становится так обидно, хоть плачь. Твое здоровье никак не пострадает. Ты всего лишь станешь красивее. Короче. Юра кивает Олегу. Сейчас можешь собрать все анализы, которые нужно. Да и с губами можно не тянуть. Что там? Тыкнул иголками и готово. Я хочу подумать, говорю едва слышно. Потом дома подумаешь. Нет, я хочу подумать. Подскакиваю, вылетая из кабинета. Сердце бьется, как сумасшедшее, а в груди растет обида. Почему Юра со мной так обращается? Почему?